Вольфович несказанно обрадовался любимому напитку, а в качестве ответного жеста позволил Ирен Рандиру пару часов спокойно почитать последний номер «Алхимии и нежити», не приставая с расспросами. Следователю НЧЧК надо держать руку на пульсе событий и внимательно следить за новинками в борьбе с некромантией. А так как за рабочей рутиной до журналов руки не доходят, то коптерка дежурного – это единственное место, где можно внимательно изучить периодику по интересующему вопросу. Тем более, что весь выпуск был посвящен редкостному виду запрещенного колдовства – черной дендромантии. Конечно, большинство дриад и леших – существа законопослушные, но и среди них встречаются преступники, практикующие опасную для общества магию. Эльф так увлекся чтением, что не заметил, как пролетело время. Оборотень допил сок, облизнулся и заглянул Эрину через плечо. «Гемикриптофиты? Это что за фигня такая? Язык сломать можно!» «А ты не читай! Я ж в твои конспекты не лезу!» – отмахнулся эльф и продолжил самообразование. «А что такое пиноцитоз?» – не унимался любопытный ворлок. «Вольфович, отстань!» Еще час ему как-то удавалось отбиваться от настырного напарника по дежурству, который точно пчела над цветком вился над журналом и пытался испить, образно говоря, нектар мудрости с его страниц. Потом Эрин сдался, отложил алхимию и пошел делать чай и жарить горячие бутерброды с сыром. «Я все хочу спросить, ты почему не напился сегодня?» – спросил Грей, прежде чем вгрызться в угощение острыми, как бритвы, зубами. «Не получилось». «Завязать решил?» «Ну, почти», – уклончиво ответил Эрин. «Просто времени нет, чтобы нормально расслабиться». Ничего он не решил, просто стал снимать стресс от работы более скрытно и незаметно для окружающих. Маскироваться так маскироваться. «Наши решили, что ты свалил в рюмашку. Я сперва Легатару не поверил. Уже ночь, а ты трезв, как стекло. Чудеса!» «У меня дела были. По работе». Оборотень окинул эльфа странным взглядом, словно увидел впервые. «Эрин, если ты еще и пить бросишь, то очень скоро окончательно сгоришь». «Вам не угодишь», — хмыкнул следователь. «Пью – плохо, не пью – тоже плохо. Не работаю – выговор, вкалываю сутками напролет, вызов на ковер и лишение премии. Сколько живу, а живу я давно, никому не могу угодить». «А», – махнул рукой Вольфович, – «все мы такие. Думаешь, Итхану легко? Хорошо, хоть у нас с тобой ни семьи, ни обязательств, только работа. Самая верная из спутниц, я тебе скажу. Никогда не предаст, не обманет ожиданий, не потребует больше, чем можешь дать». Весенняя ночь настроила оборотня на философское расположение духа. Он углубился в размышления о смысле и радостях бытия, о ценности каждого прожитого дня и питательности мозговых косточек, о поисках своего места в жизни и пользе ошейников от блох. Что и говорить, язык у сына знаменитого мага-юриста был подвешен что надо. Слушать его можно до бесконечности. Главное не смотреть, как шевелятся уши и горят зеленым глаза. С непривычки очень нервирует. Впрочем, за множество совместных дежурств Эрин знал все тезисы Вольфовича наизусть и о том, как ценны для мужчины свобода и независимость, тоже. С последним у следователя был полный порядок. От него ничего и так не зависело. Особенно в отношениях с Нолвенде. По большому счету, он ей не нужен ни в каком ракурсе, кроме профессионального. Разве много Эрин ей уделял внимания? Мизер. Может, чувства какие проявлял не на словах, а на деле? Ничего подобного. Неудивительно, что девушка от него шарахнулась. Это же только со стороны он выглядит таким замечательным. Синеглазым, орденоносным и благородным рыцарем. А на деле зануда и алкаш. Грустно, конечно, но так оно и есть. У Нолвенде впереди карьерный рост, совершенствование в профессиональном плане и покорение всяческих высот. Ну и зачем ей капитан Аптелимнар? Ответ напрашивается сам. Ближе к утру Эрин, дописывая незаконченный накануне отчет, все-таки придумал, как ненавязчиво убедить Итхана Нахыровича перевести Нолвенде куда-нибудь поближе к столице. Любовь любовью, а девушке надо развивать дар мысли-чтицы, учиться у более опытных спецов и вносить свою лепту в славную историю семейства Анарелтионе. В здешнем захолустье Она только время даром теряет. Через каких-то 10 лет она ЛВНД будут говорить на самом высоком уровне, если, разумеется, сейчас ее непосредственное начальство проявит свое хваленое благородство и сделает все, чтобы девочка совершила первый шаг навстречу своему звездному будущему.